очень хорошо активизирует ваши действия так называемая система соревнований. Например, вы с подругой решили похудеть или вы с другом решили бросить курить. Цель поставлена. Вы договариваетесь о сроках и по их истечению рассказываете друг другу о достигнутых результатах. Этот принцип используется во многих делах. Пообещав, вы стараетесь сдержать слово. И как результат скидываете вес или бросаете курить. Так же и здесь. Найдите поддержку в своих действиях у друзей. Может быть, ваша подруга или друг с удовольствием составят вам компанию и поучаствуют в таких своеобразных соревнованиях. Отнеситесь к этому как к игре. Например, договоритесь пойти в ночной клуб на дискотеку. Заранее договоритесь о том, что каждый из вас сможет завязать разговор, по крайней мере, с 10 людьми обоего пола и пригласить на танец минимум 5 лиц противоположного пола. Договоритесь и о том, что вы будете действовать по отдельности. Через некоторые промежутки времени встречайтесь и делитесь мнениями и впечатлениями и опять продолжайте свои соревнования. Благодаря таким действиям вы почувствуете себя более раскрепощенно и будете легко идти на контакт и общение, потому что вы будете чувствовать себя сообщниками, и это чувство будет подпитываться вашей постоянной поддержкой и взаимным воодушевлением. Такой подход уменьшает беспокойное чувство, сопутствующее непривычной ситуации. И самое главное, ваше сотрудничество поможет вам не только расширить круг ваших знакомых, но и приблизиться к вашей цели. Смысл ваших соревнований не в том, чтобы превзойти кого-то в количестве новых знакомых, поклонников или мест, которые вы посетили. Смысл в том, чтобы друг друга поддержать, так что счет тут вести ни к чему. Согласитесь, вместе всегда легче делать одно дело. Вашим напарником в этой игре может стать чуть ли не каждый. Порой большую поддержку в подобных соревнованиях вы получите, если вашим партнером станет новый друг, а не тот, кого вы давно знаете. Может оказаться, что в этом случае у вас будет лишний повод не выходить из игры, поскольку на ней основаны отношения с вашим новым другом. А поскольку вы и так время от времени видитесь со старым другом, то с большей вероятностью вы можете дать слабинку и позволить своей лени взять над вами верх.